полночь, 24 февраля. По расстоянию мы проехали немного, какими-то полями. Ночь, дождь и грязь. Проснулся, наверное, часа в 2 ночи. Колонна выстроилась где-то в глуши вдоль железной дороги в несколько рядов. Все заглушили двигатели, фары выключены. Прошла команда всем намотать белые повязки свой-чужой. Левая рука, правая нога. Откуда-то стали передавать друг другу внезапно появившийся малярный скотч. Еще 19 февраля, когда выезжали с полигона, на машины нанесли горизонтальные белые полосы. Вечером с 23 февраля на выезде пришла команда водителям дорисовать полоску, получилась галочка. Сейчас же, стоя где-то у железной дороги в полной темноте и заматывая левую руку и правую ногу, водителям приказали дорисовать еще одну полоску на машинах. Получилось Z. Пока стояли, мотая руки и ноги, переговариваясь и куря возле плотно стоящих машин, ребята из соседней машины с орудием стали прибалтывать меня присоединиться к ним. На их орудии 3 человека вместо 5. Подошел в темноте их взводник, молодой лейтенант, сказал, что там рук не хватает, давай, мол, к нам. Я взял свой РП и каску, пошел в соседний Урал, думая о том, что, может, там буду при деле, один хрен, в минометах ничего не шарю. Закинув в кузов рюкзак и шлем, стал залазить через закрытый борт в полной темноте. Перелезая через борт, зацепился магазинами на бронежилете, штаны мешали задрать ногу выше. Как-то на весу, облокотившись броней о борт Урала, заваливаюсь в кузов головой вперед, и тут же вырывается крик боли, из глаза в темноте как будто вспыхнул свет. Ничего не могу понять, уже находясь в кузове, держусь рукой за глаз, чувствую что-то мокрое и сильную боль. Вокруг темнота, кто-то в кузове пытается чиркать зажигалкой и посветить мне в лицо. Убираю руку и пытаюсь понять, вижу двумя глазами или одним. Тот, кто светит мне в лицо, восклицает. «Ох, блядь!» Я тут же спрашиваю его, у меня глаз на месте. Тот светит и говорит, «Убери руки, не пойму». Смотрю, что на руке кровь, и чувствую, что горячее течет по лицу. Оказалось, что глаз цел, но разодрал верхнее и нижнее веко правого глаза. Осматриваюсь под слабым светом в кузове, понимаю, что налетел глазом на ручку армейского термобачка под жратву. Со злости пинаю бачок. Осматриваюсь, вижу молодого парня-минометчика. Все завалено ящиками с минами, миномет, тренога, буссоль. Ехать придется в кузове на ящиках с минами. Охеренно. Нахрена мне все это надо, думаю, в 33 года? Не хватило, что ли, приключений на Кавказе? Лучше бы молча сидел в своей роте, хорошо хоть глаз не выбил. Покурили, знакомясь, и снова уснули. Примерно в 4 утра снова открываю глаза. Слышу грохот, гул, вибрации земли, чувствую резкий запах пороха в воздухе, выглядываю из кузова. Откинув тент, вижу, что небо стало светлым от залпов, освещая в темноте то ли облака, то ли дым. Справа и слева от нашей колонны работает реактивная артиллерия, доносятся мощные залпы от дальнобойных орудий где-то, как показалось, позади нас. Воздух наполнился тревогой и вибрациями. Сон сразу летучился. Было непонятно, что происходит, кто и откуда стреляет и по кому. Также исчезла усталость от недостатка еды и воды. Через минуту, закурив сигарету, чтобы проснуться, соображаю, что огонь ведется в сторону перед лицом нашей колонны километров на 10-20 вперед. Вокруг все стали просыпаться и закуривать, пошел тихий ропот. Началось. Наверное, у нас есть какой-то план. Скурив сигарету и переваривая то, что вижу, почувствовал прилив адреналина с зарядом бодрости, необычную четкость и ясность мыслей, тревожное осознание, что сценария «Крым наш» не будет. Появилось четкое предчувствие пиздеца. Я не мог понять до конца, что происходит. мы ведем огонь по наступающим украинцам? Может, по НАТО? Или мы нападаем? По кому ведется этот адский обстрел? Откуда появилась реактивная артиллерия? Референдум в ЛДНР? Захват Херсона? На нас напала Украина, ей помогает НАТО? По-любому у нас есть какой-то план. Армия так устроена, что задавать вопросы там некому. Да и похоже, что приказы командованию поступают на ходу, поэтапно. Мне никто ничего объяснять не будет, я могу лишь бросить оружие и побежать куда-то назад и стать трусом, либо идти за всеми. Чем выше должность, тем больше ты знаешь. Мой уровень десантника-контрактника — это уровень жеребца, которого ведут на кастрацию. Когда-то я был тренером лошадей и вроде даже неплохо преуспел в этом. Но потом, наверное, сошел с ума и решил снова пойти в армию. Как-то мы с товарищем купили с десяток диких молодых жеребцов, предназначавшихся на мясо. Мы решили, что так как их все равно ждет смерть на мясокомбинате, то лучше мы их купим по цене мяса, кастрируем, немного обучим и продадим. Получается, жеребцы продолжат жить, а мы сможем на этом заработать. Несмотря на то, что нам обоим это было не по душе, и жеребцам мы искренне сочувствовали, мы все-таки сделали это грязное дело, типа выбрали из двух зол меньшее, так мы себя оправдывали. Так вот, чтобы кастрировать диких жеребцов, их надо было хоть немного приучить, давать надевать на себя оголовье и ходить в руках человека. Жеребцы были уже здоровенными двухлетками, и просто силой их не взять. Приходилось идти на всевозможные ухищрения с огромным риском для своего здоровья. Когда жеребец уже ходил за тобой и давал надеть на себя оголовье, мы вели его в загон, и вместо обычного лакомства в конце связывали, валили и отрезали ему яйца. Жеребец понятия не имел, что он сейчас пойдет на эту процедуру. Он привык идти туда, куда скажет, он привыкает, что лучше пойти, никто не будет тебя доставать, лучше согласиться, а после еще и сахарок дадут. Так вот, то же самое и армия для контрактника. Иди туда, иди сюда, молодец, хорошо, теперь иди туда, и в один прекрасный момент — пиздец, тебя выдрессировали. Знать тебе ничего не положено, просто сделай это. Сейчас я понимаю, что меня использовали точно так же, как когда-то я использовал лошадей. Где-то хитростью, СМИ, патриотизм, где-то силой, законы наказания, сахарком, зарплата, где-то похвалой, награды и звания. Где-то наверху есть некий дяденька, который умнее, сильнее, больше знает. Он использует такие же инструменты, как использовал я с лошадьми, для воспитания нужного мне. Вопрос лишь в том, какие цели он преследует. Выбирает из двух зол меньшее, зарабатывает деньги, как наемный ветеринар, выполняющий процедуру, или для того, чтобы лошади были послушнее. А может, он просто садист? Ответ знает лишь этот дяденька. Колонна заметно оживилась и начала медленно двигаться вперед. Я увидел, как моя рота проехала мимо меня вперед и испытал странное чувство. Несмотря на то, что вчера оставил бы ее без раздумий, сейчас, в момент опасности и неизвестности, я предпочел бы находиться с ними. Как лошадь, которая предпочитает держаться своего табуна. Неужели мы не так уж и отличаемся? Возможно, кому-то все это покажется бредом, но я хочу пересказать все откровенно и без утайки тех эмоций и мыслей. Мы проехали Армянск. В городе была суматоха, над ним летели снаряды в сторону Украины, и через него сейчас двигалась огромная колонна. ВАИ и ДПС перекрывали дороги, чтобы случайные гражданские не мешали ей. Через откинутый в Урале тент видел дома, в которых уже горел свет, а люди выглядывали в окна и балконы пятиэтажек. Вдруг мы резко остановились, врезавшись во что-то. Как оказалось, на Урале, в котором я ехал, не было тормозов. И когда перед водителем резко остановилась машина, он принял решение уйти вправо, врезавшись в забор. Война все спишет, Кто обратит внимание на забор, когда полетели ракеты? Рядом, то обгоняя, то отставая, двигались УАЗы штурмового батальона и БМДшки парашютного. УАЗы моей роты были уже впереди, ближе к границе. Слева был лес, а справа поля. Я слышал стрельбу и взрывы в той стороне, куда мы едем. В тот момент я жалел, что согласился прикомандироваться в минометку, где у меня нет эмоциональной связи с людьми, и мы мало знакомы. Да и подразделению этому отводится, как мне казалось, второстепенная роль. Из долбанного кузова видно только то, что позади. А что, если моя рота сейчас в жопе? Что там происходит? Куда мы едем? Я хочу вперед, во мне играет адреналин и легкий мандраж, но в то же время ничего не понимаю. Над нами вперед стали пролетать боевые самолеты, за ними штурмовые вертолеты, впереди были слышны взрывы, воздух с запахом пороха. Эта картина была одновременно завораживающе пугающей и тревожно прекрасной. Уже был рассвет, возможно, часов шесть. Солнце ярко по-весеннему светило и начинало греть после ночной мерзкой мокроты и дождя. Я видел одновременно десяток вертолетов, десяток самолетов. По полю справа летели БМДшки, откуда-то появились танки. Сотни единиц техники с флагами ВДВ и РФ. И это только то, что мог охватить я своим взором с разбитым и запекшимся от крови глазом из кузова долбанного Урала без тормозов. Что происходит? Эта мысль крутилась в моей голове одновременно с восхищением, недоумением и тревогой. Чувство стаи, этой огромной мощи, частью которой ты являешься, опьяняет. Но куда мы несемся под эти залпы и что происходит, неясно. Мой Урал медленно пересек разбитый погранпост таможни Крым-Украина. Я видел покореженные, дымящиеся или расстрелянные автомобили. Проезжая границу, видел, как взвод из штурмового батальона рассредоточился, их УАЗы стояли по краям дороги, они держали погранпост, пока мы его проезжали. Заметил кровь, трупов не видел, возможно, уже убрали. Справа в поле гусеничная техника пересекала границу по полю. Заметил, как один огромный поток техники стал делиться на более маленькие, уходя все дальше в поле справа. Проехали пост, показались указатели, надписи на украинском, флаги Украины. И у меня появилось новое чувство. Чувство того, что я ни хрена не понимаю. Чувство того, что все это вокруг реальнее реального, но в то же время, как во сне. Никакое видео не передаст все это. Тем более там, где самое интересное, нет репортеров, а очевидцам не до того, чтобы снимать видосики. Тут же за постом горит расстрелянная заправка. Здесь впереди шли БТРы наших разведчиков. Здесь кто-то ушел на тот свет. То и дело на дороге брошенные или уничтоженные машины. Колонна постоянно то останавливается, то снова разгоняется. УАЗы моей роты то обгоняют нас, то отстают. Машины движутся то в два, то в три ряда. Справа появляются ветряные мельницы, прекрасный вид полей. Погода такая, будто начало апреля. Залпы артиллерии стихли, начинаю видеть места прилетов снарядов и куски ракет РСЗО. Такое ощущение, что стреляли в никуда, ну, может быть, был противник, и он отошел. Наша колонна ушла с трассы направо, для водителя налево. Постоянно, когда останавливается колонна, встаю в кузове и смотрю вперед. Как только колонна непредсказуемо снова начинает ход, приходится резко возвращаться в кузов и садиться на ящик с минами. Ящики, которые прыгают в кузове и не добавляют уверенности в завтрашнем дне. Дорога становится все хуже и хуже, ящики с минами скачут по кузову все сильнее. А быть минометчиком мне нравится все меньше. Ширина колонны то уменьшается, то снова увеличивается. Дороги переходят из грунтовых, снова в асфальтированные. Руководство впереди колонны периодически останавливается, судя по всему, ожидая следующих координат. Теперь мы удаляемся все дальше на запад. Периодически видны штурмовые вертолеты и самолеты, то возвращающиеся, то снова удаляющиеся вглубь Украины. Вдруг мы резко останавливаемся на какой-то безлюдной дороге, поступает команда «к бою», мы все резко, но неумело высыпаемся из машины, разбегаемся по сторонам дороги, занимая позиции к бою, кто на колено, кто лежа, а кто тупо стоит, потому что впадлу пачкаться. Хорошо, что команда ложная, иначе подготовленный противник изрядно потрепал бы нас с такой выучкой. Первый населенный пункт. Мы с большой скоростью проносимся по неплохой асфальтированной дороге сквозь него. Возле каких-то ангаров вижу группу мужчин. По ним видно, что это обычные фермеры-работяги, которые недовольно недоумевают от того, как началось это утро, но держатся на расстоянии. Бойцы нашей колонны также недоумевают, куда и зачем мы едем, это видно по уставшим и несколько растерянным лицам. Но что делать? Выпрыгивать из машины, бросать автоматы и восклицать: «Я не сдвинусь с места, пока мне все это не объяснят?» Все едут, молча охреневая. Наверняка у нас есть какой-то план. Пока мы пролетали эту деревню, кроме озадаченных кучкующихся мужиков, видел нескольких стариков. Они выходили и встречали нас крестным знаменем. Двоякое чувство, то ли провожали на тот свет, то ли благословляли. Пока ехали через этот поселок, меня удивило то, что деревни эти были приятны глазу, и, несмотря на теперь враждебные, часто встречающиеся флаги Украины или покрашенные в цвета желто-блакитного забора. Проехали еще несколько подобных деревень с угрюмыми, кучкующимися хлопцами и несколькими крестившими нашу колонну стариками. Все это время я ехал с патроном в патроннике автомата и готов был выстрелить в любого представляющего опасность. Куда, зачем и почему мы едем, было по-прежнему неясно. Понятно было, что все теперь очень серьезно. Очевидно, началась настоящая война. Мы проезжали какие-то ангары, медленно, на минимальной скорости проползали вдоль каких-то заброшенных с виду ангаров, что-то вроде советских коровников, между которыми увидел натянутую маскировочную сеть и военный КАМАЗ типа КШМ. Тут же была необычная вышка. Чутье подсказывало, что там опасность, и хотелось в ту сторону открыть огонь, чтобы привлечь внимание остальных. Логика же говорила, что впереди идут БТРы разведки и УАЗы штурмовиков, и если они не заметили странности, значит, все ок. Но я снова был неправ. Логика и современная армия РФ несовместимы. Как только Урал отъехал от этого места, началась беспорядочная стрельба. Колонна остановилась и начала изготавливаться к бою. Так как я стал минометчиком, то вместе с остальными быстро спрыгнул из грузовика, и мы принялись вытаскивать минометы и мины прямо за углом здания, за которым я видел странный КАМАЗ. Спустя буквально минуту пришел приказ свернуться. Стрельба продолжалась. Мы закинули минометы и полетели дальше колонны из грузовиков и УАЗов по дороге метров 300. Тут же снова команда к бою, опять выпрыгиваем из грузовиков, достаем минометы и мины, начинаем изготавливать их к стрельбе. Слышна пальба. Вижу, что все стреляют из стрелкового оружия и утесов в ту сторону, где я видел КАМАЗ, не похожий на наш. Изготовили минометы к бою, а командир орет, что надо их поставить на 100 метров дальше. Мы хватаем минометы и мины и бежим в сторону им указанную. Бегу, обливаясь потом, держа в каждой руке парплеты с минами. Тяжелый, блядь, нахрена мне эта минометка? Пока бегу, вижу перед нами земляной вал, за которым другая штурмовая рота, укрываясь, ведет огонь в сторону странного КАМАЗа. Пока бежали в их сторону, возле нас появлялись всплески, подкашивалась трава и был слышен свист пули рядом. Понятно, что рядом с нами ложатся пули. Остальные молодые парни с минометки, как мне показалось, этого так и не поняли, пока я не стал кричать: «Пригнись, это пули рядом ложатся!» Откуда стреляют, так и не понял. Тут же пришлось снова бежать назад за переменными зарядами. Собирать миномет я не умел и решил, что буду таскать, хоть какая-то польза. Пока опять бежал с минами от грузовика к расчету, снова сыпал проклятиями, что поперся в минометку, ни хрена не соображаю в этом. Такой бег с таким грузом под обстрелом убивает дыхалку напрочь. Погода была прекрасная и теплая, пот лил ручьями. Пока бежал, снова рядом видел всплески от пуль. Этим прекрасным погожим днем я вспоминал, что сам пару дней назад прикалывался, что если будет война, то скорее свои же подстрелят, чем хохлы. Командир сзади метрах в 100 наводил бусоль, давая координаты на вышку. Я лег и повернулся назад в его сторону, навел автомат в сторону ангаров за его спиной. Прошла информация, что там тоже противник, увидел, что в те ангары побежали передовые с нашей колонны. Над нами стали кружить наши штурмовые вертолеты, они выпустили ракеты, но куда-то в другую сторону, что там я не видел. После этого они несколько раз заходили над нами, вероятно, выясняя, что происходит. В тот же момент сзади метрах в 100 от командира с бусолью, дающего координаты, что-то взорвалось. Похоже, это был подствольник. Растерявшись, как привлечь внимание, но поняв, что он этого не заметил из-за пальбы вокруг, я закричал: «Мины!» Некоторые повернулись, но больше взрывов не было. Пока мы навели минометы по координатам и ожидали разрешения открыть огонь, вышку рядом с КАМАЗом расстреляли из утесов, установленных на УАЗы. Она начала гореть, оттуда взяли пленных. Я так и не понял, сколько, от 1 до 3. Через сутки с одним из них еще познакомлюсь. После этой перестрелки, запрыгнув в Урал, я был точно уверен, что пули, ложившиеся рядом, как и взрыв гранаты подствольника за командиром, были своими же. Ведь колонна остановилась и начала палить с 3 сторон. По нам были прилеты тех, кто стрелял метрах в 300 с другой стороны. Противник, в кавычках, был посередине. Свою роту я потерял из виду, она где-то свернула и поехала другим маршрутом. Слышал, что они ехали на штурм моста через Днепр на Херсон. Мы тоже должны ехать туда другим маршрутом, но вовремя не доехали. Примерно к полудню колонна оказалась в песках хвойного леса в Херсонском заповеднике. Он мне очень напоминал питомник Камышина, который я хорошо знал. В этих песках еще несколько раз мы изготавливались к бою. Была слышна стрельба, колонна растянулась, и где-то кто-то в кого-то стрелял, деталей не знаю. По мере нашего углубления в территорию Херсонской области вертолеты и самолеты встречались все реже. Техника стала ломаться, ее просто бросали на дороге, а ее экипажи подсаживались к другим. Часам к 13 мы выехали на огромное поле. Позади были песчаные хвойные леса, впереди огромное поле с уже или еще зеленой травой. Продвигаясь по этому огромному полю, наши грузовики увязли в грязи. Там образовалась своего рода незаметная низина, где снег давно растаял, но вода в земле не просохла и была незаметная сразу топь. Часть УАЗов прорвалась вперед за счет своей легкости и уехала вперед. Наши грузовики завязли. Часть осталась в охранении колонны, несколько БТРов разведки, некоторые БМДшки, прикомандированные с 7-й дивизии КШМ, Ракушки и БМД-4. Была какая-то непонятная мне сборная солянка. Вообще, как мне показалось, нас было там человек 300, кто откуда. Ну, большинство из 7-й дивизии ВДВ. Еще человек 300 были впереди, колонна разделилась. БМДшки стали подъезжать и пытались вытащить грузовики, при этом сами увязали. Вытащат одну машину, другая уже застревает на ее месте. Застряла медицинская бронемашина «Линза», единственная современная техника, не считая БМД-4 и «Ракушки» в нашей колонне. Было очевидно, что слева и справа по краям поля можно проехать, но все как истуканы вязли в том же месте. Глядя на все это в течение 30 минут, я стал нервничать. Огромная колонна посреди открытого поля. Слева в километре холмы, справа в километре лес. Колонна стоит посреди этого поля уже полчаса, и это просто идеальная мишень. Если противник нас заметит и находится поблизости, то нам кобздец. Идеальная мишень для артиллерии или авиации. Многие стали вылазить из экипажа и закуривали. Походив от одним к другим, узнаю то, о чем уже почти все в курсе. Приказ ехать на Херсон, захватить мост через Днепр. Стало понятно, что мы напали на Украину. Пока мы ехали, несмотря на то, что слышна была стрельба и уничтожалась редкая, одиночная, легкая военная техника ВСУ, авиация куда-то работала, до сих пор никакого серьезного сопротивления встречено не было. Стоим в поле, и никто не может принять решение, что грузовики надо бросить. Часть наших ребят уехала вперед. Мне стало ясно, что мы используем эффект неожиданности. Основные силы шли другой дорогой, а ВДВ поставили задачу сделать незаметный маневр и через поля и леса выехать к мосту и захватить его, создав плацдарм основным силам. Было очевидно, что любое промедление сейчас — это преступление. Из-за этого сейчас нас где-то не хватает, мы можем не оказаться в нужном месте, там, где на нас рассчитывают сейчас по плану. Нас не будет из-за того, что никто не может принять решение бросить застрявшие грузовики. Ситуацию усугубляло то, что впереди справа и слева шли бои. Это было слышно, кто и с кем, неизвестно. Огромная колонна плотно стоит на открытой местности и не занимает оборону. Прошло уже часа два. Пить было нечего, есть тоже, хотя есть и не хотелось. Слева за холмом темп боя нарастал. Что-то горело, иногда что-то взрывалось, были прилеты артиллерии туда. Я взял у командира бинокль и старался безрезультатно там что-нибудь рассмотреть, стоя на коленях. Я уже был весь грязный, засыпанный дорожной пылью, как почти все остальные, а мокрое термобелье не добавляло комфорта. За холмом, где шел бой, стали появляться то белые, то красные ракетницы. Я не знал установленных сигналов и стал ходить от машины к машине и всем показывать туда, спрашивать, что это значит. Никто не мог ответить. Я стал ходить от офицера к офицеру и спрашивать, показывая в ту сторону. Вообще атмосфера была странная, все были уже давно уставшие, все видели и слышали то же самое, но то ли у людей уже не было сил, некоторые спали в машинах, то ли просто банально, как обычно, похуй. Сзади подъехали БТРы разведчиков. Они вытаскивали застрявшие машины в песках леса позади нас. Я пошел покурить с ними и хоть что-нибудь узнать. Эти ребята интересовались больше тем, что происходило вокруг, и видок у них был бодрее. Не зря разведку считают более боеготовной, чем штурмовые парашютные батальоны. Люди там в большинстве идейные. Пока курил с ними, узнал, что у нас уже есть раненые и убитые. Одного парня они привезли из песков. Пуля 7,62 вошла сзади между лопаток и, пробив броню, убила его. Умер от украинской или от российской пули, неясно. Несмотря на то, что они только приехали, начинаю перед ними возмущаться бардаком. Они разделяли мое мнение. Уже радостнее от того, что не всем насрать. Стал показывать на холм и рассказывать про сигнальные ракеты оттуда. Стрельба там стихала и валил дым от горевшей техники. Они решили, что съездят, посмотрят, прочешут холм. Вдруг там противник. Узнав от них, кто старший в колонне, пошел к подполковнику. Нашел его возле других застрявших машин, которые полезли вытаскивать грузовики и сами увязли. Подпол стоял в группе людей. Кто офицер, было теперь непонятно. Почти все были в маск-халатах ратник, соответственно, без знаков различия. Подойдя к нему, говорю: «Товарищ полковник, там за холмом бой идет, 2, максимум 3 километра. Сигнальные ракеты и дымы пускали красные и белые. Что значат эти сигналы? Может, там нашим помощь нужна или хохлы?» Он на меня смотрел как-то странно, но выразительно. Может, переваривал, кто я вообще такой. Лицо у него было уставшим, на форме были капли крови. Наверное, помогал раненому. Кровь точно была не его. После паузы, глядя то мне в глаза, то на холм, он ответил: Я хуй его знает, что это значит. Уёбывать отсюда надо нахуй. И дальше стал совещаться, не пойми о чем, с офицерами. Я, офигевая от этого театра военных действий, побрел к своей машине. Как уже понял, ни у кого больше нет связи. Также мы не знаем судьбу тех, кто уехал вперед, тех, кого мы должны были догонять. Впереди была слышна пальба и периодические взрывы. Кто там и с кем воюет, неясно, расстояние тоже непонятно. По слухам, мы должны быть недалеко от Херсона. А пока шел обратно, видел, как два БТРа наших разведчиков поднимались по склону на холм. Дошел до своего Урала, по пути останавливаясь и обмениваясь слухами со всеми подряд. Кто-то спит в машинах, кто-то бродит от одного экипажа к другому, вид у всех усталый и какой-то растерянный. Кто-то заметил беспилотник, и в колонне пошел ропот. Потом низко над нами пролетел истребитель. Чей он, наш или нет, никто не понял, у командования связи нет. Я ушел дальше от машин метров на 150, сел на колени, положив на них автомат. Если будет обстрел, то лучше находиться подальше от машин. Осматриваясь вокруг, понимаю, что до сих пор не выставлены даже посты наблюдателей и охранение колонны, которая стояла посреди поля. Расстояние между машинами порой было чуть ли не в упор. Если сейчас вхерачит по нам артиллерия или авиация, то вся эта толпа превратится во множество двухсотых и трехсотых. Я продолжал сидеть на коленях, курить и осматриваться вокруг. Погода стояла прекрасная, как будто весна. Время около 17:00, и солнце уже заходило. 24 февраля 2022 года. Чувство было волнующее. Вспомнил про маму в Краснодаре, сестру в Москве. Стал перебирать в голове своих бывших девушек. Я до сих пор не женат и не имею детей. В горле почему-то появился комок. Последние 10 лет я работал с лошадьми. Вроде как-то и неплохо было, но заработанных денег не хватало, чтобы откладывать на жилье. Хотелось и погулять, и приодеться. Так и не имея своего жилья, в 32 года принял решение, что пойду снова в армию, возьму военную ипотеку. Годы летят, надо стать серьезнее, задуматься о будущем. В итоге моя зарплата меньше 30 тысяч, и служить в такой армии нет ни малейшего желания. Стал вспоминать, что мне говорили все, кто близко меня знал, что моя проблема в том, что я правдоруб, гордый, упрямый и идеалист, что хочу, чтобы вокруг все было идеально, а так не бывает. Может, они правы? Даже в армии для всего командования я стал как кость в горле, постоянно качаю права. Говорили мне сослуживцы, что жалобы в Министерство обороны ни к чему не приведут, что систему не сломать, она тебе перемелет и выплюнет. По итогу они оказались правы. Кроме испорченных отношений с командирами, ничего не изменилось. Может, и сейчас так же? Ну, нет связи, бывает. Устали все. Так же, как и я, не понимают, что происходит. Не выставили охранение, может, у них информация, что по флангам другие подразделения. Может, все реально не так плохо, и я просто загоняюсь. Я понимал, что происходит что-то глобальное, но что именно, неизвестно. В голове крутились самые разные мысли, но не могли же мы просто напасть на Украину. Может, реально НАТО полезло, и мы вмешались. Может, в России тоже идут бои. Украинцы напали совместно с НАТО. Может, на Дальнем Востоке тоже что-то? Если Америка влезла с нами в войну, то масштаб будет огромный. А ядерное оружие... Тогда наверняка кто-то использует его... Фу, блядь, бред какой-то. Выходит, либо бросить оружие и идти назад в сторону Крыма, либо делать то, что говорят, и... Не надумывать себе не весь что, все равно сейчас ничего не узнаю. От колонны по флангам стали отъезжать УАЗы. Они все-таки выставили что-то типа охранения. Вперед снова уехала часть машин, в основном БМД. Я знал, что весь этот сраный бардак, что был в мирное время, приведет к пиздецу в военное. Нахера я пошел в эту армию? Я даже был не рад присоединению Крыма, был против каши в ЛДНР, считал, что Сирия нам нахрен не нужна. А теперь сам не пойми, где под этим бездарным руководством. Наверняка и парня завалил случайно какой-нибудь осел в спину, как и меня чуть не подстрелили утром свои же. Знал уже, что одному сегодня сломали ногу, непонятно как, повернув пушку на БМД. Еще одному проехали гусеницей по ноге. Этой армии противник не нужен, она сама себя уничтожит. Метрах в 250 от меня начинали собираться. Твою ж мать, они еще и построение устроили. Посреди поля, когда вокруг идут бои, строился арт-дивизион, к которому я теперь как минометчик относился. Командир арт-дивизиона нехотя поздоровался со мной, косясь на мой запекшийся глаз. Раньше мы с ним неплохо общались, но после моей злополучной жалобы в Министерство обороны он тоже старался держаться от меня подальше. Пока строился со всеми, в голове крутилась мысль, какой же все это бред. Начал вспоминать рано умершего отца, как все детство до 15 лет прошло в 56-м ДШП. Сейчас, спустя 17 лет, я не видел ничего общего с ВДВ из прошлого. Люди стали другие, потерялся лоск, исчез огонек в глазах. Теперь я служу в 56-й ДШП, но для меня от нее осталось только название. Командир пытался всех подбодрить. Говорил, что связи нет, хрен пойми, что происходит, но главное не ссать. Сейчас мы поедем дальше, технику застрявшую оставляем. Меня бы спросили раньше. Всем быть готовыми к бою. Прорываемся к своим, уехавшим вперед, они нас ждут, но связи с ними тоже нет. Впереди ожидаются засады диверсионных групп ФСУ. Он говорил это с напускной храбростью, но в глазах я видел, что он тоже в ахуе. Ну, молодец, что хоть прояснил людям. Уже темнело. Пока расходились по машинам, у меня окончательно сложились пазлы картины. Получается, что вперед изначально уехали две роты штурмового батальона вместе с моим комбатом. Моя рота свернула уже давно где-то по пути и должна была ехать также на мост, но другой дорогой. Командир полка с БМДшками недавно поехал вслед за ними, потому что те не выходили на связь. Нам надо было догонять и тоже быть на мосту. Изначально весь наш полк, усиленный подразделениями из 7-й дивизии ВДВ, должен был прибыть туда целиком к обеду, укрепиться на мосту и войти в Херсон. Уже в темноте колонна начала двигаться вновь, оставив часть увязшей техники позади. Пока ехали, я с молодым минометчиком, сидя в Урале без тормозов, на ящиках с минами, изготовив автоматы к бою, думал о своей роте и тех, кто впереди. Нам по-любому пиздорез. Мне было неловко, что я не с ними. Там нет близких мне друзей, но если у них жопа, а я их оставил из-за своего скандального характера. Меня некоторые подкалывали в роте. «Где наш ветеран?» Я обижался тогда, а сейчас выходит ветеран в тылу, а рота в пиздорезе. Здесь, на этой пороховой бочке, если мы попадем в засаду, еще и в темноте против грамотного противника, то наверняка нам хана. Уже ни у кого не было шуток, все резко повзрослели и стали серьезными. Проехав медленно минут 30, колонна остановилась. Стояли около часа. Было совсем темно. Прошла команда, что стоим здесь до рассвета, заглушить двигатели, ожидать нападения противника, фары не включать. На открытой местности колонна выстроилась, как в тире. У меня было мерзкое осознание того, что в случае нападения опытного противника на нас ночью шансов у нас немного. Не говоря о том, что я в Урале с минами. В колонне было машин 30. Грузовики, УАЗы, два БТР-82 разведчиков, несколько БМД-2 и БМД-4 и КШМ-ракушки. Достаточно подорвать бронетехнику, которая не выдержит даже РПГ. Про джавелины вообще молчу. Дальше, зная себе, поливая колонну из пулеметов, в темноте с просонней вообще не разберемся, кто откуда стреляет. Решили спать. Я с пареньком в кузове. Парни дали мне чей-то спальник. Двое, которые ехали в кабине, спят там же. Вместе нас четверо, мы расчет миномета. От каждых трех машин два человека патруль, то есть колонну ночью патрулировало человек 20. Залезли в спальники, не разуваясь. Лежали на ящиках с минами в обнимку с автоматами. Ничего не ели, уснули около 23. Начал моросить дождь.